Россия 23. Жуковка. 17 августа. Перенос стоянки К-92 на новое место потребовал немало сил и времени, но к 3 часам ночи птерозавр уже стоял под маскировочной сетью в сухой балке, прорезавшей хилый лесок. Бойцы прибыли туда на своих же супербайках, нагрузив их сверх меры. Распаковали походное бытовое имущество и завалились спать в наспех поставленной палатке. Солдаты, занимавшиеся благоустройством территории бывшей вертолетной стоянки, продолжали работу и ночью, прекращая движение после появления спутников или беспилотных разведчиков врага. Группа же Бесогона отдыхала, готовая поутру сделать поход в Жуковку. Матоличев предложил Тарасу воспользоваться аппаратом «Ритм-полет» для восстановления организма, позволяющим высыпаться буквально за 20 минут. Но он отказался. Бойцы умели отдыхать без аппаратуры. Поднялись в 7 утра, размялись, разложили по местам личные вещи и бытовые принадлежности, позавтракали сухпаем, запив его чаем. И Тарас созвонился с жителем Жуковки Петровичем, попросив его снова собрать народ у резиденции районного отделения МВД недалеко от рынка. «Будем у вас в 11 часов утра», — пообещал он старику. Бойцы посмотрели на него с тревогой, однако Лобов выглядел, как всегда, уравновешенным и сдержанным, побрился до зеркальной гладкости, почистил берцы, и лишь в глазах полковника Лобачевского изредка проявлялись черные тени сдерживаемых эмоций. Обещанный Матоличевым вертолет прибыл в 7:30, сев на дороге у леска. Бесогоновцы в суперкамуфляже барчиков погрузились в кабину, вооруженные как на штурм вражеских укреплений, и Ми-8 МТШ, весь покрытый зарубинами осколков, но по акулье опасный, стартовал на север. До Жуковки летели почти 1.5 часа, поэтому чуть не опоздали к намеченному самим Тарасом сроку. Ми-8 сел на поле за Жуковским кладбищем. Бойцы остановили ехавший из Латышей практически пустой автобус и ровно без минуты 11 высадились у рынка. Быстро подошли к приличной толпе народа численностью человек 40, переговаривающейся у двухэтажного строения РОВД, перед которым выстроилась цепь ОМОНовцев. Было жарко, поэтому многие в толпе, в основном женщины, обмахивались кто чем мог. Толпа раздалась в стороны, пропуская четверку бесогоновцев. Тарас увидел среди пожилых мужчин Ивана Петровича, кивнул ему, как старому знакомому. «Готовьсь!» — раздался зычный окрик, всколыхнув толпу. Площадью завладела тишина. Спецназовцы ОМОНа заученно вскинули стволы автоматов. Оружие у них было далеко не новое, определил Тарас опытным глазом, чуть ли не советского производства. Но калашниковы любого года изготовления оставались калашниковыми и в Африке, и были безупречны в бою, так что при умелой стрельбе не давали противнику шансов уцелеть. Костюмы у них тоже не принадлежали к современным, являя собой образцы спецкомби класса мультикам. Но и они служили хорошей защитой для владельцев, прикрывая бронепаками наиболее уязвимые места тела. Однако на бесогоновцах красовались барсы — боевые армейские системы защиты последнего поколения, выдерживающие выстрел из пистолета или автомата калибра 5,5 мм. Они имели защитные шлемы с очками дополненной реальности, на которые компьютеры костюмов выдавали оценки угроз, координаты целей и команды командиров, а в руках держали штурмовые АМБ-17 футуристического вида, прицельная дальность которых и точность превосходили данные калашей. Тарас заметил, как цепь ОМОНовцев шевельнулась, реагируя на класс оружия пришельцев. Он размеренно продолжал идти вперед, держа автомат стволом вниз и не обращая внимания на окрик командира отряда. Остановился в небрежной позе в 10 шагах от цепи. Следовавшие за ним бойцы выстроились по бокам, также держа автоматы стволами в землю. «Кто командир?» «Стоять!» — прозвучал тот же зычный голос ОМОНовца, стоявшего посреди цепи. Знаков различия на его форме видно не было. «Еще шаг! Открываю огонь на поражение!» «Стоим!» — — невозмутимо отозвался Тарас. «Я полковник Лобачевский, командир группы «Северные волки» сил специального назначения ГРУ фронта. Представьтесь». «Капитан Сальников!» — ответил дюжий ОМОНовец, откидывая пластину очков. На Тараса глянули карие глаза мужчины лет 30 с каменными чертами лица. Его взгляд не выражал никаких эмоций, и не было видно, чтобы командир ОМОНа колебался. «Какое задание вы получили от командования?» Капитан опешил, явно не ожидая такого вопроса. «Охрана РОВД?» «Вот и охраняйте, не вмешивайтесь». «Вызовите начальника РОВД полковника Светлого, будьте любезны». Капитан Сальников перебрал ногами на месте, как застоявшийся конь. «Будьте любезны», — повторил Тарас, не повышая тона. «Мне приказано!» «Мне тоже, и я уполномочен применить силу в случае необходимости. Поэтому прошу выполнять все мои распоряжения. Пока прошу». Сальников облизнул губы, глаза его забегали по фигурам бесогоновцев, стоявших абсолютно неподвижно. «Вас четверо, полковник! У меня 16 комбатантов! Мы откроем огонь!» «Не откроете, вокруг люди, а мои снайпера на позициях. Вы первый кандидат на груз-200. Повторять больше не буду». Судя по взглядам подчиненных капитана, начавших обшаривать толпу и окрестности в поисках снайперов, они поверили полковнику Лобачевскому. «Семенов, позови Светлого!» Крайний ОМОНовец метнулся в здание. Тарас нашел глазами Петровича. «Не звонили прокурору, Иван Петрович?» «Как же, звонили!» — поспешил ответить старик. «Обещался подъехать». «А мэру?» «Кому?» «Начгородмину». «А, городскому голове?» «Звонили». «Он здесь?» «Как же, ищи его!» — засмеялись в толпе. «Наверное, сидит на телефоне, вызывает подмогу». «Мустафаев в Жуковке?» «Сидит, как сыч дядя Кирим в своей крепости», — доложили из толпы молодые голоса. «Отлично, мы к нему наведаемся». Белая пластиковая дверь здания РОВД распахнулась. На крылечко первым вышел лейтенант в летней полицейской форме. Тарас узнал в нем парня, что первым примчался в кафе «Мираж», где бы буянили приезжие тихие мальчики азербайджанской диаспоры. За ним колобком выкатился полковник Светлый, румяный, толстенький, с бледно-голубыми глазами, похожий на удивленного ребенка. Ботинки на нем, как и в прошлый раз, были с утолщенными подошвами и каблуками. «Что здесь происходит?» — тенарком проговорил он. «Капитан, почему здесь стоят вооруженные люди? Задержите их, я вызову пополнение!» Штопор лязгнул спусковым крючком автомата. Звук в тишине улицы показался чуть ли не выстрелом, и полковник поперхнулся бледнее. В толпе послышался смех. Как видно, в городе жило немало веселых людей. «Объясняю всем!» — проговорил Тарас металлическим голосом. «Мы были у вас несколько дней назад, чтобы дать ход делу об избиении местными мигрантами, жителей Жуковки. Думаю, многие помнят тот визит». «Помним! Ждем, надеемся!» — раздались голоса из растущей на глазах толпы. «Хулиганы были задержаны и доставлены в полицию, но по каким-то причинам они снова оказались на свободе. А товарищи из вашей русской общины, отстаивающие права жителей, были задержаны и находятся в СИЗО, так?» — послышались крики. «Верно! Ни за что взяли, полицаи поганые! Нас ни во что не ставят, только издеваются! А пришлые свои порядки наводят! Хватит стоять на коленях перед бандитами!» Тарас поднял руку, крики стихли. «Я обещал вернуться, если правда не восторжествует». «Где она, эта правда?» — горько произнес Петрович. «В телеящике только и слышно, как хорошо нам живется в глубинке России. Вон даже премьер сподобился чухню обозначить, будто бы все в стране зарабатывают по 80 тысяч в месяц. Это правда?» Капитан Сальников открыл был рот, но Тарас наставил на него палец, глаза его полыхнули синим огнем, и капитан закрыл рот, не промолвив ни слова. «Поэтому слушайте, что я скажу. Все вы знаете, что чистка коррупционных чиновников, в том числе проворовавшихся генералов, продолжается. Их сажают пачками. Полковник Светлый, Вы обвиняетесь в коррупции в связи с незаконным освобождением мигрантов, напавших на раненого бойца СВО». «Я не виноват», — залопотал обалдевший начальник РОВД. «Это в Брянске решили». «Доберемся и до Брянска. Если не хочешь сесть на десяток лет в тюрьму за помощь негодяям с деньгами, выполняй приказы. Первое. Освободи всех незаконно задержанных волонтеров общины. Немедленно. Второе. Задержи и отправь в Брянск инициатора беспорядков Керима Мустафаева и его пособников. И третье. Добровольно уйди в отставку, коль не можешь честно служить народу и навести порядок». Сглотнул слово капитан ОМОНа. «Вы что такое огородите, полковник? Я буду вынужден задержать вас и передать...» «И как вы это сделаете?» — усмехнулся Тарас. «Повторяю, на вас сейчас смотрят два ствола СВЧ. Если этого мало, взвод моих орлов ждет команды в вертолете. Хотите рискнуть? Тем более после таких обвинений в адрес этого пузанчика». В толпе засмеялись. «Приказываю немедленно сдать...» Глаза Тараса посветлели. Ствол автомата глянул в лицо капитана. Палец лег на спусковой крючок. ОМОНовцы попятились, выставив автоматные стволы. Толпа затаила дыхание. С неба прилетел тонкий комариный писк, но Тарас не отреагировал, ожидая реакции старшего ОМОНовца. К нему приблизился Солоухин. Шепнул на ухо. «Над нами дрон, командир». Тарас опомнился, снял палец с крючка. «Могу сбить», — добавил сержант. «А если он с грузом ВВ?» «Давно сбросил бы, но они сюда ни разу не прилетали. Да и по звуку это разведчик». «Товарищ капитан, они блефуют!» — вырвалось у крайнего ОМОНовца. «Нет у них никаких снайперов!» «Сдайте!» — начал Сальников. «Минуту!» — Тарас обернулся к притихшей толпе. «Есть у кого-нибудь монетка?» «Вот пятиалтынный!» Петрович достал из кармана 5-рублевую монету. «Подойдет?» «Спасибо». Тарас показал всем монету. «Демонстрируем». Он силой подкинул в воздух, блеснувший на солнце, серебристый кружок. Солоухин мгновенно вскинул ствол АМБ-17 и выстрелил, практически не целясь. Однако вращавшаяся монета осталась целой и через 2 секунды упала на землю. Среди ОМОНовцев раздались смешки. «Промазал!» — презрительно бросил тот же парень, что сомневался в наличии снайперов. «Сдать оружие!» — уже увереннее начал Сальников. И в этот момент послышался нарастающий свист пополам с дребезжанием, и на цветник, расположенный между 2 тротуарами центральной улицы города, напротив бывшего кинотеатра, свалился тетракоптер величиной с белку, увенчанный видеокамерой. Раздался изумленный вздох толпы, за ним смех, аплодисменты и веселые возгласы. Строй ОМОНовцев заколебался, послышались голоса не менее удивленных бойцов. Солоухин отступил назад, опустив ствол. Тарас посмотрел на командира отряда, на лице которого сквозь недоверчивую мину проступило удивление и восхищение. «Круть!» — покачал он головой. «Он стрелял не по монете», — равнодушно сказал Лобов. «А на тебя смотрит стрелок не хуже. Сворачивай лавочку, не доводи до греха. Мы не собираемся штурмовать полицию». «Обезоружьте их, капитан!» — заорал опомнившийся начальник РОВД. «Я вызову другой ОМОН, вас арестуют!» «Меня и в самом деле отдадут под трибунал», — неуверенно проговорил Сальников. «Придется посидеть в изоляторе». «Не отдадут», — возразил Тарас. «Твоему начальнику позвонят из ГРУ фронта, и в СИЗО никто не сядет». «Кроме этого пузанчика», — пробормотал штопор еле слышно. «Освободить волонтеров», — приказал Тарас. «Даю 2 минуты на размышления». Однако хватило и полминуты. Круглым дураком полковник светлый не был, несмотря на свою округлость, и решил не рисковать, но пригрозил. «Я пожалуюсь в следственный комитет». По знаку командира ОМОНовцы отошли в сторону под одобрительный гул толпы. Полковник исчез за дверью, и через несколько минут двери райотдела полиции выпустили 5 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет и девушку в шортах. Среди них был и лидер брянской русской общины Ростовцев, известный Лобову. Он выглядел смущенным, поблагодарил за освобождение, но заметил, что у начальника РОВД хорошие связи в Брянске, и все может повториться. «Не беспокойтесь», — успокоил его Тарас, — «не повторится. Мы побываем и в Брянске, и в Москве, если понадобится». «За мигрантами стоят большие деньги. По сути, они и не так виноваты, как те, кто их возит пачками в страну незаконно. Плюс те чины, кто закрывает на это глаза или наживается на этом». «Олигархи!» — хмыкнул Шалва. «Большие барыши коренным образом уродуют психику людей при власти. А олигархи уже не люди, а измененные деньгами сущности». Уже после того, как толпа перед РОВД начала расходиться, оживленно обсуждая инцидент, стало известно, что глава Жуковской А-диаспоры Керим Мустафаев скрылся из Жуковки в неизвестном направлении. Гарантии, что он не вернется вместе с каким-нибудь крутым начальником из Брянска, не было. Но ростовцев посчитал, что восстановить былое влияние архитекторам миграции и создания диаспор с иным мировоззрением – уже не удастся. За них взялись всерьез. «К тому же в Брянске на базе областной общины, — добавил ростовцев при расставании, — создается ГЗП, группа защиты порядка. Ну и мы тут организуем. Майор Ловесин из Брянского следкома обещал помочь». Тарас подал собеседнику руку, и тот с чувством пожал ее. С ОМОНовцами расстались без особых сожалений. Капитан Сальников козырнул Лобову в ответ на его взгляд, и прощание на этом закончилось. А Тарас мимолетно посочувствовал ему, потому что не был стопроцентно уверен в том, что конфликт закончится для него благополучно. Даже если кто-то из разведки фронта, тот же Шелест, позвонит начальнику брянского ОМОНа. Подошли к ним и знакомые по первым встречам жуковцы. Иван Петрович, инвалид Витя, и девчушка Катя, внучка Петровича, из-за которых разгорелся сыр-бор неделю назад. Они с трогательной неловкостью, присущей жителям российской глубинки, мялись, краснели, благодарили, и Тарас немного оттаял, на минуту снимая с души камень душившего его невыносимого горя. Когда группа добралась до вертолета на том же голубеньком автобусике, Шалва отвел Тараса в сторону. Он был удручен и мрачен. «Прости, командир, если не по делу. Я видел, как ты сунул палец на скобу. В самом деле мог выстрелить в этого долбана, капитана Сальникова». Тарас потемнел, сжал челюсти до боли, несколько мгновений выдерживал прямой взгляд лейтенанта, отвернулся. Признание отдалось сердечным спазмом, но перед глазами выплыла из тьмы голова Снежанны, пробитая пулей, и он выговорил каменными губами. «Мог». Шалва выдохнул, постоял немного рядом, не шевелясь, сжал плечо командира железными пальцами и молча отошел. Через полтора часа Ми-8 сел на краю заброшенного аэродрома вблизи от стоянки птерозавра, кстати, совершенно невидимого с высоты, благодаря умелой маскировке. И встретивший группу майор Волынский сообщил, что полковник Шелест и командир РОВ ждут их для обсуждения нового задания.